Иван Степанов, капитан Иван Дьяконов, подпоручик Никита Суколенов, поручик Нефед Евлахов, солдат Федор Лепилин, из дворян канцелярист Михайло Смирнов, жена его Афимия Иванова, воеводского товарища Нетецкого дворовый человек Дмитрий Никитин, воеводский товарищ титулярный советник Петр Нетецкий, дворянская жена вдова Ульяна Сурина, надворный советник Никифор Хомяков, подпоручик капитан Вышеславцев, помещика Василия Титова, приказчикова жена Ульяна Казмина, надворный советник Иван Богданов, жена его Наталья Иванова, прапорщик Ефим Юматов, жена его Ирина Леонтьева, дочь их малолетняя Мария, прапорщик Пантелей Трунин, жена его Прасковья Ефимова, поручик Федор Масолов, фурьер Иван Мещеринов, канцелярист Никифор Смирнов, секунд-майор Ивана Вышеславцева, жена Лукерии Иванова, вахмистр Максим Хомяков, дворянин Петр Веденяпин, сын его поручик Кондратий, помещика Матвея Дубасова, крестьянин Спиридон Анофриев, капитанша Анна Балкошина, инвалидный солдат Лукьян Курочкин, корнет Иван Мещеринов, прапорщик Артамон Шмаков, поручика Константина Веденяпина, жена Пелагея Леонтьева, подпоручика Михаила Веденяпина, жена Мария Алексеева, майор Иван Григоров, племянница его Авдотья Иванова, экономический казначей, поручик Андрей Молчанов, прапорщика Пантелея Трунина крестьянин, а как зовут неизвестно, помещика Языкова приказчик Егор Григорьев, вдова поручица Татьяна Врацкая, подпоручик Василий Вышеславцев, поручика Фоки Исаева, жена Евгения Андреева, генерала-поручика и кавалера Амелея Шепелева, служитель Иван Уланов. Самарской дистанции, в Борской крепости убита до смерти, переводчик Арапов, отставной капитан Петр Рогов, хилковских крестьян два человека, отставных конной гвардии два, тайного советника Обухова крестьян два. В городе Саратове убито до смерти. Отставной прапорщик Артамон Шахматов. Полевой артиллерии сержант Павел Шахматов. Отставной прапорщик Казма Рахманинов. Поручик Матвея Селезнева жена, вдова Мария Иванова. Отставной прапорщик Алексей Протопопов. Отставной прапорщик Афанасий Толпыгин. Из дворян коллежский регистратор Иван Аврамов. Жена его Ирина Иванова. Бывшего саратовского коменданта Томаса Юнгера, жена вдова Шарлотта Крестьянова, корнет Гаврила Болотин, жена его Фёкла Алексеева, дети Федор, Григорий, дочь Степанида, теща того Болотина, Марфы Ильина, дворянина Алексея Болотина, жена Авдотья Степанова, дети, сын Никифор, дочери Миланья, Марфа, дворянин Степан Родионов, отставной прапорщик Михаила Ахматов, дворянин Яков Болотин, отставной прапорщик Григорий Автомонов, сын Быков, саратовского батальона секунд-майоры Петр Астафьев, Иван Масолов, капитаны Семен Агишев, Василий Портнов, Андрей Маматов, Алексей Тагаев, поручики Иван Пирогов, Михайло Маренков, прапорщики Иван Уланов, Евдоким Портнов, лекарь Иоганн Рамелов, бывший в городе Петровский смотритель над межевщиками коллежский асессор Борис Наякул. Команда его подпоручик Федор Спижарнов, прапорщик Петр Скуратов, корнет Петр Калмыков. Ведомство конторы опекунства иностранных поручики. Михаил Ермолаев с женою, Иван Широков с женою, прапорщик Иван Ушаков, протоколист Иван Образцов, регистратор Иван Винш, аптекарь Иван Аменде, артиллерийского первого фузелерного полку, капитан князь Андрей Боротаев, поручик Михаил Буданов, подпоручик Василий Хотяинцев, штык-юнкер Адриан Федоров, лекарь Семен Рудзевич. В городе Дмитриевске, что на Камышинке, убито до смерти, полковник и дмитриевский комендант Каспар Меллин, капитан Семен Агишев, городовой лекарь Степан Беляев, жена его Катерина Федорова, дочь девица Матрена, бывшие в Николаевской слободе при соляном комиссарстве, присутствующий титулярный советник Илья Башилов, поручик Сергей Богатырев. В городе Царицыне убито до смерти легкой полевой командой командир секунд-майор барон фон Диц. Капитаны Дмитрий Шеншин, Иван Шилов. Поручики Дмитрий Денисьев, Александр Рокотов, адъютант Семен Романов. Прапорщики Александр Полчевский, Илья Булашев, Иван Буткевич, лекарь Даниэль Амброзиус. Царицынских батальонов 1-го, поручик Иван Климов, второго подпоручик Алексей Книгин —